В тюрьме у него есть шанс выжить, и он все еще надеялся, что благодаря своим связям сможет сбежать из тюрьмы. «Я подумаю», — ответил Элай. После чего Кэс передал все свои кредиты, которых оказалось больше, чем у Краза, Тина. Он мог спокойно уйти от дел и жить в достатке, но его жадная натура хотела больше, и, ко всему прочему, ему нравилась его грязная работа. Этот садист получал огромное удовольствие от всей этой грязи и жестокости. Также он отдал весь компромат, который имел Элаю. Также записали его признание, позже, пролетая мимо правящей планеты Нордисов, эти записи отправят по назначению. Уже покидая корабль, Элай дал распоряжение горгам заняться оставшимися бандитами, а все их кредиты разделить между командой.